Глава 16. «Ну что, зови!» Посмотрел на меня Баба-Яга всем своим видом, как бы спрашивая, долго ли я еще собираюсь стоять столбом и бить баклуши на берегу речки. Я неуверенно потоптался на месте, а затем направился в сторону водной глади. Тянуть дальше было бесполезно. Я уже и так успел спросить все, что можно и что нельзя, а заодно выслушать ворчание Бабы-Яги на тему того, что умным жить тяжело, дураки действуют быстрее. Да уж, дураку, наверное, и впрямь в этой ситуации было бы гораздо проще. Он бы не стал множить сущности, а просто без раздумий принялся бы действовать. Не то что я. Иду и голову себе ломаю, что нужно делать. Ясно же было сказано, зови. Ну что ж, не знаешь, как сделать, сделай хоть как-нибудь. Я подошел к речной глади, а затем, на секунду замешкавшись, сделал решительный шаг вперед, входя в воду. Ничего у нас не получится. Баба-Яга долго пыталась убедить меня, что ее эликсир сработал, но я пока что не ощущал ничего нового. Внутренних сил как-то не добавилось, а вода в чашке даже задрожать поленилась, несмотря на все мои манипуляции. Видимо, одного зелья в моем случае маловато. Нужна какая-то сильная эмоциональная встряска, иначе игра не поверит в мои магические способности. В прошлый раз мне помогла кровожадность Барамира, который настойчиво пытался вспороть мне брюхо и хотел найти в нем таблетки от сумасшествия. Эффективно, не спорю. Но вот повторять те ощущения... Бррр. Уж лучше сразу убежать. «Беги, Максим, беги!» Немедленно зазвенел в голове голос Даши. «Я как-нибудь выкарабкаюсь». Понятное дело, что беседу со мной сейчас завести пытается не кнопка, а всего лишь кусочек подсознания, но ощущение все равно оставалось мерзким. Я хочу прожить вместе с Дашей всю оставшуюся жизнь, и я явно не отступлю на половине дороги. Мне бы только вспомнить, как пользоваться магией, и уж тогда-то я все поручения турецкого одной левой выполню. Я все смогу, лишь бы моя Дашка выздоровела. Пока что все мои усилия выглядели бессмысленной клоунадой. Вода медленно текла вокруг ног, но река явно не собиралась помогать в моих мучениях. Она молчала, как и положено природе, огромной и безмолвной силе. «Ладно, будь что будет». Я наклонился к воде, окунул в реку голову и крикнул вглубь, захлебываясь от хлынувшей в горло воды. «Бажена!» Если уж звать, то именно ее. Сомневаюсь, что вспомню имена остальных русалок. Все красивые и симпатичные, это точно. Но я и под пытками не вспомню ни одного имени. Я выпрямился и запрокинул голову, жадно хватая ртом воздух. Так и захлебнуться, наверное, недолго. В голову лезли мысли о распространении звуков под водой и над ней, но я тут же отбросил их в сторону. Это игра, и привычные законы физики здесь соблюдаются очень и очень избирательно. Я оглянулся. Мои спутники стояли на берегу позади меня и внимательно следили за всем, что я делаю. Мне казалось, что Баба-Яга хочет что-то сказать, но старая ведьма никак не комментировала происходящее. Ну, по крайней мере, не ругается. Значит, я все делаю правильно. Постепенно мое дыхание восстановилось, и я повторил манипуляцию с криком под водой. В этот раз я уже представлял, что меня ждет, так что хлынувшая в легкие вода не стала такой уж неожиданностью. «Бажена!» Я пытался представить, как звук моего голоса несется под водой к самым дальним уголкам этого мира. Интересно, где берет начало эта река? И где она заканчивается? Что еще я могу сделать, чтобы русалки откликнулись на мой зов? Я попытался вспомнить лицо Бажены, надеюсь, что от визуализации ее образа мой призыв станет немножечко сильнее. Вечно улыбающаяся девушка, которая по законам сказки никогда не напоминала мертвячку, а была всего лишь самой активной и громкоголосой в моем гареме. Мне казалось, что уж эту-то русалку я точно должен вспомнить во всех подробностях. Но в памяти почему-то всплывала лишь ее шикарная задница. Стыдобища-то какая! Я даже зажмурился, надеясь пробудить далекие воспоминания, но ничего не помогало. Лицо скрывалось за причудливой дымкой, фигура проступала в воспоминаниях яснее, а вот та часть тела, что у людей ниже пояса, почему-то стояла перед глазами, как живая. Тьфу ты, блин! Едва удержался, чтобы не сплюнуть в реку, но все-таки не сделал этого. Кто его знает, какое придуманное чуем божество курирует водоем и как отреагирует на подобное неуважение. Нам с этой рекой еще возиться и возиться. Русалки, если появятся, только лишь облегчат задачу, но не смогут решить ее полностью. Мало найти остров Буяна. Надо придумать, как заставить подняться его на поверхность. Я вздохнул и еще раз обвел взглядом раскинувшееся передо мной блестящее полотно воды. Вот уж на красоты реки графические дизайнеры явно не поскупились. Надо будет у Чуя поинтересоваться при случае, с какой командой он работал. Иностранцы или отечественный специалист. Ну вот не верю я, что все это нарисовал наш чешуйчатый друг. Ни на секунду не верю. Во-первых, прорисовка подобных пейзажей слишком сложный и затратный по времени проект. Чуй бы явно не заморачивался. Будь он один, то в лучшем случае нашел в мировой паутине фотографию подходящей реки и схематично изобразил бы ее в виртуальности. Он же Искин, хотим мы в этом сознаваться или нет. Я так думаю, что его предельно рациональный мозг просто не способен воспринимать понятия красоты и художественного вкуса. Река есть? Есть. То, что по берегам растут деревья, понятно? Понятно. Ну чего тогда вы еще хотите? Кстати, рассказывать о разговоре с Чуем я никому не решился. Поначалу была мысль пообщаться с бабой Егой, но затем я решил, что не стоит ее расстраивать. Неизвестно еще, как именно она может отреагировать на столь неожиданные новости, от которых у меня, если честно, голова пошла кругом. Причем Чуй пришел ко мне явно не просто так. Я же понимаю, что он просто-напросто не знает, что делать. Наверняка его электронным мозгам казалось, что управлять людьми так же просто, как и нарисованными фигурками. Войска направо, войска налево. А тут вдруг на тебе. Оказывается, действия обычного человека в уравнении не укладываются. Вернее, не так, еще хуже. Каждая конкретная личность уникальна, и, естественно, поведение их в одной и той же ситуации разное. Кто-то, увидев огромного паука, пугается, а кто-то, наоборот, смеется, пытаясь наподдать ему ногой. Но это естественно для нас, а Чуй впадает своим электронным мозгом в ступор, не понимая, почему рецепты, найденные в глобальной сети, не работают. «Максим, я создал абсолютно простую ситуацию», доказывал мне Чуй, то ли ища поддержки, то ли сочувствия. «С этой стороны реки наши, с этой не наши. Надо объединить силы, подготовиться и выиграть итоговую битву. Подготовил лидера, вокруг которого можно сплотиться. Построил подготовительные лагеря, создал локации разных уровней, дал дружинам возможность создавать собственные крепости. Почему все пошло не так? Что еще нужно людям?» «А что именно идет не по плану?» Спрашивать, наверное, было не обязательно. Мне и так было понятно, чем заканчивается вымощенная благими намерениями дорога. Но Чуй явно приходил поговорить. Почему бы и не подыграть ему немного? Правды ради, я надеялся, что программисты турецкого не спят и, возможно, зафиксируют хотя бы этот контакт с искусственным интеллектом. Разочарование от того, что правила нашего договора с системой изменились так внезапно, по-прежнему не отпускало меня. Но утопающий хватается за любую соломинку. В конце концов, смерть Кощея пока еще выглядит для меня чем-то эфемерным. А Чуй, вот он, стоит рядом. Стоит только руку протянуть. Если бы я знал, как можно схватить его здесь, в виртуальности, и принести к полковнику турецкому, то я сделал бы это, не задумываясь. Но пока что приходилось довольствоваться лишь вот такими разговорами. «Максим, объясни мне, зачем люди постоянно изобретают сложности?» Чешуйки Чуя вздыбились, показывая, что у искусственного интеллекта появились зачатки человеческих эмоций. В данный момент, надо думать, Чуй испытывал крайнюю степень возмущения. «Цель игры понятна. Она прописана в правилах. К чему городить сложности? Почему все ищут какую-то эфемерную выгоду для себя любимого? Разве люди не понимают, что все это не настоящее?» «Подожди, подожди», — прервал я поток красноречия Чуя. «Вот сейчас я тебя совсем не понимаю. О какой выгоде для себя идет речь?» «Ну, смотри». Нетерпеливо взмахнул ручками-веточками Чуй. «Человек приходит в игру, становится лучником. Начинает прокачивать умения, чтобы стрелять дальше, сильнее, точнее. Это понятно?» «Пока понятно», — согласился я с ним. «Он для чего должен это сделать?» Продолжил объяснение Чуй. «Чтобы принести своей команде наибольшую пользу. А что делает большинство?» «И что же оно делает?» Сдержать улыбку уже не получалось, несмотря на самые титанические усилия. «Начинает заниматься дурью!» — рубанул Чуй. «Чем угодно, только не тем, для чего придумана игра. Один рекорды игровые коллекционирует, как будто от этого его счет в банке зависит. Другой какие-то видосики обучающие снимать начинает. Третий вообще бегает из дружины в дружину, выпрашивая условия получше». Мышцы лица даже в компьютерной игре оказались нежелезными. Так что теперь я улыбался во все мои нарисованные 32 зуба наблюдая за возмущающейся шишкой. Тут же появились какие-то прилипалы-бездельники и тоже начинают сбивать игроков с правильного пути своими нововведениями. А вот, смотрите, какой лук я нарисовал. Характеристики говно, но зато он светится изумрудным светом, и такого больше ни у кого не будет. А купите у меня кольчугу из чистого золота. Она непрактичная, зато блестит не так, как у всех остальных на солнце. Что это? Максим, чего ты смеешься? Ты можешь что-нибудь толковое сказать? Вот она, вера в светлое будущее и утопические идеалы. Математически рациональное мироустройство, которое не выдержало тестирования историей. В нашей стране когда-то был подобный эксперимент. В целом оставил после себя много хорошего, но всех испытаний вынести не смог. Каждый должен приносить максимальную пользу обществу. Математическим мозгам чуя подобная формулировка кажется единственно верной, но вот только люди в уравнение не вписываются. Когда-то давно в одной книге я прочитал очень интересную мысль, над которой часто размышлял на досуге. Если все в обществе работают по способностям и потребностям, то кто станет убирать отходы? Ведь каждый ребенок мечтает стать космонавтом или кем-нибудь наподобие, артистом, моделью, гениальным ученым. Список мечтаний можно продолжать долго, просто подчеркните нужные. Но если все станут звездами, то кто, скажите на милость, будет их зажигать? Пускай за скобками останутся ассенизаторы. Кто будет работать нянечкой в детском саду и учить будущего космонавта сидеть на горшке? Кто покажет будущему ученому прелесть и красоту математических формул? Кто, наконец, объяснит, что Достоевский писал о человеческих эмоциях, а не просто о бедном студентике, случайно нащупавшем топор при виде вредной старушки? И что я должен сейчас сказать Чую? Он ведь не человек, а потому никогда не сможет понять меня и мне подобных. Чтобы управлять людьми, надо чувствовать их и давать им желаемое. Никто не приходит в игру, чтобы совершить подвиг и прославить себя в истории человечества. Большинство пользователей виртуальности — это офисный планктон, который мечтает хотя бы на пару часов забыть о навалившихся проблемах и почувствовать себя всемогущим. Получил нагоняй от начальства? Сожги фаерболом гоблина, напоминающего тебе шефа. Лишили премии? Ограбь игрока послабей, ибо ты наверняка гораздо более достойный представитель общества. В общем, Чуй меня не понял. Как я не пытался объяснить ему про мотивацию, мне кажется, что шишка все равно осталась недовольной. Ну ничего, он же учится. Я надеюсь, что оперативной памяти у него до конца этого пути хватит. Я еще раз посмотрел по сторонам, втайне надеясь увидеть большие рыбьи хвосты, говорящие о приближении русалок. Но водная гладь оставалась безмолвной. Может быть, я все-таки что-то делаю неправильно? Я вновь наклонился и сунул голову в реку. Так, надо попробовать не торопиться. Я начал с того, что постарался открыть глаза. Сразу не получилось, но постепенно я начал различать свои ноги, даже стопы, наполовину скрытые песком. Причем зрение под водой было четким, и это не причиняло мне никакого дискомфорта. Ого! Эликсир Бабы-Яги начинает действовать. Непроизвольно я еще раз посмотрел на ноги, немного опасаясь, что они начали превращаться в рыбий хвост. «Бажена!» Закричал я, и теперь уже не захлебывался от воды, хлынувшей в легкие. Где-то внутри меня заплясали невидимые человечки. Мне захотелось вспомнить прошлое и сотворить несколько ладошек из воды, как тогда, когда я был водяным. Поиграть с солнечными зайчиками, подшутить над вечно хмурым Митрофаном, тьфу ты, Максимилианом. Что-то удержало меня от этой детской шалости. Скорее всего, недоверие к пауку и князю. Хотя они вроде бы и присоединились к нашей компании, но поведение бывшего воевода мне не нравилось. В князе я просто разочаровался, что, впрочем, тоже никак не добавляло к нему доверия. «Здравствуйте!» Голос за нашими спинами прозвучал именно так, как и должно быть в подобных ситуациях. Неожиданно. Все-таки, наверное, стоило хоть какую-нибудь инструкцию к игре изучить, если уж сам никогда подобными развлечениями не интересовался. Возможно, тогда некоторые вещи я понимал бы гораздо быстрее, чем происходит в реальности. Ну вот как они нас нашли? Вопрос, кто они, почему-то сейчас для меня казался не таким актуальным. Все равно сами представятся. А вот как нашли? Кто-нибудь может объяснить мне подобные совпадения? Река огромная, лес густой, мы непонятно знает где, в абсолютно случайной точке берега. Даже если бы меня сейчас пытали, то я все равно не смог бы внятно объяснить, где именно мы находимся. Но вот эти же игроки нас как-то вычислили. У меня что, маячок где-то внутри припрятан? Стесняюсь тогда предположить, где именно. Ну и что же вы такие невежливые? Я с вами поздоровался, а вы отвечать не хотите. Произнесший эти слова игрок буквально-таки сочился самодовольством, по очереди оглядывая каждого из всей нашей честной компании и задержав взгляд дольше остальных только на Василисе. «И тебе не хворать, Ярослав!» Хмуро ответил игроку паук, кривя губы то ли от досады, то ли от осознания собственной глупости. Как по мне, правильным будет именно второй вариант. В отличие от меня, он в игре проводит гораздо больше времени и мог бы подсказать необходимость хотя бы элементарных мер собственной безопасности. Сейчас же, глядя на выходящих из леса на берег реки, вооруженных топорами, мечами и луками игроков, я злился и корил себя за беспомощность. Их же не меньше 30. Что мы с ними сделать сможем? Ведь явно же ребята не водиться и спить собрались. Они искали именно нас, он как довольно улыбается. Хотя паук, похоже, узнал лидера этой дружины. Может быть, сейчас все-таки выяснится, что они здесь случайно, и мы сумеем договориться? «Паук!» В голосе Ярослава оказалось столько неприкрытой иронии, что я сразу же понял, что все мои надежды тщетны. «Не буду врать, что сильно удивлен твоему присутствию здесь. Но, честно говоря, не очень-то и обрадован. Я искренне надеялся, что тебя печенеги прибили, а затем еще и дружина на точке возрождения с тобой позабавилась». «Ты чего несешь?» Моментально набычился паук. «Моим ребятам абсолютно нет причины делать что-то подобное. В отличие от тебя, я нормальный лидер и всегда забочусь о своих людях». «Так до вчерашнего дня было», — рассмеялся Ярослав, самодовольно глядя на воеводу без дружины. «А потом они поняли, что все это время ты всего лишь бессовестно врал и кормил сказками о несбыточном будущем». «Какие сказки?» Паук аж задохнулся от возмущения. «Я всегда был честен со своими людьми, поэтому они и шли за мной, хоть в огонь, хоть в воду». «Ну, конечно», — продолжал от души зубоскалить Ярослав. «А кто обещал им, что ваша дружина станет первой при князе? Ну и как? Что-то я трона царского вокруг не вижу». «А ты сам-то кто будешь?» — подал голос финист Ясный Сокол. Князь сделал пару шагов вперед и высокомерно посмотрел на Ярослава. «Кто ты такой, чтобы о князе рассуждать?» «Ярослав я...» — ничуть не стушевался игрок. «Я прекрасно знаю, кто такой финист Ясный Сокол. Так что не надо, князь, на меня такими глазками зыркать. Раньше думать стоило, когда вы себе фаворитов выбирали. Может, тогда и от печенегов бегать не пришлось бы». Князь не нашелся, что ответить. А Ярослав лишь рассмеялся еще громче своим заразительным смехом. Что меня удивило, так это то, что дружинники Ярослава за все это время не произнесли ни звука. Игроки стояли вокруг нас полукругом с абсолютно серьезными лицами, как будто истуканы. Судя по всему, их лидер только играл роль веселого рубахи парня, а на деле прекрасно умел руководить людьми. Вон какая дисциплина. Надо Чую посоветовать с ним пообщаться. Наверняка он сможет дать моему чешуйчатому другу гораздо больше дельных советов, чем я. Ярослав глубоко вздохнул, пытаясь, видимо, восстановить сбившееся от смеха дыхание, а затем вдруг резко стер с лица улыбку и продолжил уже совсем другим тоном. «Слухи ходят, что вы тут квест общеигровой исполнять затеяли». Игрок сделал долгую паузу, вновь обведя всю нашу честную компанию пристальным взглядом. «Я так думаю, вместе исполнять будет сподручнее. Никто же не против?»